Глава 75. В 12 часов по местному времени и в момент 387 отметки по единому времени двойной планеты Дифт в региональном штабе армии генерала Тильзера, расположенном в пригороде города Бакардии, на территории бывшего предприятия по переработке мяса, началось совещание. Открыл его майор Телеширп, по традиционному уложению о рангах дифтского мира, имевший ранг дерфакта. «Господа офицеры, достопочтимые фюрсты, из генеральной ставки полномочного представителя Дифта пришло уведомление о том, что к нам едет комиссия». «Что за комиссия, мой дерфакт?» – спросил майор Йони. «Полагаю, кто-то из инспекторского отдела генеральной ставки. Они, как говорят аборигены, снимут с нас стружку за то, что мы не шевелимся». «Вы намекаете на провал операции по перехвату, мой дерфакт?» – спросил капитан Квинторп, не так давно введенный в круг совещательной комиссии по случаю получения ранга фюрста. «Я не намекаю, капитан. Я констатирую факты. Мы потеряли несколько брейвов, не самых дорогих, но и не самых дешевых боевых единиц. Потеряли двух киберов, а это вершина творчества наших ученых и инженеров. Чудеса техники и биоинженерии. Они стоят немалых денег, а такие офицеры, как майор Шаннон, больше интересуются тонкостями процесса размножения аборигенских популяций. Зачем вам это, фюрст Шаннон?» «Я полагаю, когда-нибудь нам это пригодится, мой дерфакт». Шаннон поднялся, его лицо сделалось пунцовым. «Для чего это фиглярство?» Телеширп указал пальцем на физиономию офицера. «Зачем вы меняете колористическую структуру кожных покровов? На кого рассчитаны эти аборигенские фокусы?» «Прошу прощения, мой дерфакт. Прочеловеческая реакция вошла в мою привычку. Я слыву самым человечным из наших офицеров». «Сядьте, Шаннон!» В сердцах махнул на офицера Телеширп, отметив про себя, что и сам ведет себя как человек, проявляет эмоции, машет руками и нервным жестом поправляет волосы. «Мы все здесь постепенно сходим с ума», – подумал дерфакт и ужаснулся от мысли, что действительно перемет у людей все их манеры. «Кроме брейвов и киберов, мы потеряли первоклассных человеческих солдат. Как звали вашего сержанта? Майор Йони?» «Клаузвиц, мой дерфакт», – пролепетал Йони, ожидая разноса. «Вот», – дерфакт поднял к потолку палец. «Клаузвиц! Почему, Йони? Почему, я вас спрашиваю, противник ускользнул от вас? Вы знаете, что у меня был нелегкий разговор с главой контрразведывательного управления в ТИКО. Эти ваши эксы, как говорят аборигены, навели там шороху. Убили несколько его агентов и сбежали в Рион, попутно сбив ударный вертолет. В чем причина, я вас спрашиваю, Йони? Вот ответьте мне». Йони вздохнул и, поднявшись, совершенно по-человечески пожал плечами. «За ТИКа отвечать не могу, это не наша зона ответственности. Но в столкновении с брейвами и киберами противнику могло повезти, то есть сыграл роль фактор случайности». «Но почему фактор случайности оказался на их стороне, а не на нашей?» — продолжал наседать Телеширп. «Не могу знать, мой дерфакт», — еле слышно пролепетал Йони. «Что значит «не могу знать»? Вы фюрст или не фюрст?» Майор Йони не знал, что говорить. Эти провалы и для него оказались полной неожиданностью. «Есть одно соображение». Все замерли и уставились на Йони. Даже Шаннон отложил блокнот с почти законченным рисунком раздетой человеческой особи женского пола. «Есть одно соображение. Правда, его высказал лейтенант Гарф». «Что это за Гарф такой? Он хотя бы псевдофюрст?» «Нет, обыкновенный Буц». «Буц? Подумать только. Полновесный фюрст собирается цитировать какого-то Буца. – воскликнул телеширп, снова забывая, что копирует поведение людей. Он сел на стул, положил руки перед собой и добавил. «Рассказывайте, что удумал там этот Буц?» «Мой дерфакт. Он высказал предположение, что эти двое, которые ушли от погони, не люди. Они такой же результат кибернетики и биоинженерии, как киберы». «Даже так?» Телеширп от неожиданности встал и прошелся по помещению. Затем остановился у стены и оперся на нее спиной, раздумывая. «Если все так, как предполагает какой-то там Буц, то это снимает с него дерфакта ответственность за провалы. Против аналогичных кибером модификаций особо не повоюешь». «Хорошо», – сказал телеширп, возвращаясь за стол. «Садитесь, Йони». Йони сел. «Хорошо. А что указывает на то, что они не просто подготовленные люди, а вариации киберов?» «Они стреляют из кинетических пушек», – с места добавил Шана. «Допустим. Но мы с вами недавно разбирали видеофайл, запечатлевший дуэль киберов с аналогичными экспериментальными единицами противника. Там противник был повержен». «Но вначале, мой дерфакт, противник уничтожил двух киберов», – заметил капитан Кичтузал, слывший молчуном и тугодумом. «Уничтожил, Кичтузал, уничтожил. Но он открыл огонь из засады, и оба удачных выстрела сделал первый стрелок. У второго сноровки уже не хватило». Все замолчали. Телеширп посмотрел на Йони, а тот вдруг хлопнул себя по коленям. «Но, майор, что вы там придумали?» «Мой дерфакт, при разборе ситуации на месте боя возле Снежных гор выяснилось, что киберы первыми открыли огонь и при этом не добились результата. Противник стрелял после них, и оба кибера были уничтожены». «Так-так», – протянул телеширп, начиная понимать. «Вот она, недостающая деталь. Киберы первыми открыли огонь и при этом не добились результата. Следовательно, они столкнулись с боевыми единицами, значительно превосходящими их в эффективности боевого применения». «Похоже, вы и ваш Буц, лейтенант Гарф, недалеки от истины», – сказал телеширп. «Шансов у наших киберов было немного. Что уж говорить о брейвах или даже человеческих солдатах. Значит, нужно все это указать в вашем отчете. Его от меня уже требуют. Ну что ж, полагаю, на этом мы можем закончить наше совещание». Телеширп выглядел повеселевшим. «Кстати, Шаннон, мне кажется, я понял, почему люди так часто делают секс, используя при этом противозачаточные средства. Казалось бы, нелогично проводить акт зачатия и этому же зачатию препятствовать». «Ну да, нелогично», – согласился Шаннон. «Ответ прост. В тех случаях, когда люди применяют при делании секса противозачаточные средства, они тренируются». «Тренируются?» «Вот именно. Проводят регулярные тренировки, чтобы в нужный момент, без задержки, приступить к размножению, не допуская досадных технических ошибок». «А ведь верно», – подал голос капитан Кичтузал. «У нас с супругой номер 254 никак не получалось создать маленького Буца. А вот если б мы чаще тренировались...» «Вот видите, есть, оказывается, у аборигенов нечто такое, чему нам стоило бы поучиться», – сказал телеширп. «Да», – поддержал Шаннон. «Мы могли бы ввести на дифте курение». «Интересно, как бы ты поддерживал горение в разреженной гелевой среде?» – усмехнулся Йони, который слыл образованным офицером. «Ладно, переносить курение на дифт вовсе не обязательно. Мы и так набрали слишком много всяких человеческих пороков», – заметил телеширп. «Это благодаря хорошему форматированию под окружающую среду», – сказал Шаннон. «Мы можем есть пищу, пить жидкости, делать секс и смотреть фильмы. А лейтенант Гарф наспор с человеческими солдатами пьет жидкость под названием серная кислота», – заметил Йони. «И его называют йогом». Видя, что деловое совещание переходит в посиделки, Телеширп собрался уже скомандовать разойтись, когда вдруг услышал шум поднимающейся первой перегородки. Всего их, обеспечивающих безопасность и секретность совещаний, было 5. «Странно, что охрана поднимает перегородки без моего ведома». Все стали прислушиваться. Слишком уж зловеще в этот раз подвывали механические редукторы. «А может, это та самая проверка?» «В любом случае, охрана не имела права начать разгерметизацию зала без моего приказа». Телеширп старался выглядеть спокойным. Открылась последняя перегородка, и, низко пригнувшись, в помещение шагнуло невиданное чешуйчатое чудовище фиолетового цвета. Оно было на длинных трехпалых ногах с 2 короткими ручками и ужасным, усеянным крючьями клювом. Чудовище громко им щелкало и помахивало куцами лапками, наводя страх на присутствующих. Затем с ужасным гостем начали происходить столь же ужасные метаморфозы. Из фиолетового чудовища он превратился в покрытого густой шерстью сгорбленного урода с 3 парами рук, в каждой из которых было зажато по острому металлическому орудию. «Ва-ва-ва!» – проорал Горбун, потрясая 6 руками. Затем беспомощно их опустил и с громким треском еще раз изменил форму, оказавшись высоким, чуть сутуловатым человеком с большим носом и карими глазами на выкате. Казалось, он чем-то подавился и вот-вот начнет кашлять. «Форматная прошивка барахлит», – наконец произнес он понятные всем слова. «Я говорил им, поставьте попроще, чтоб работало. Так нет, мы сделали универсальную. Раз-два, и вы в другом формате». Гость оглядел присутствующих, и на его лице отразилось неприкрытое омерзение. «Какие же вы уроды!» – произнес он наконец. «Ну ладно, у меня временное форматирование. Но вы же пребываете в этом состоянии не один цальфак. Неужели не тошнит?» «Здесь принято говорить годы», – машинально поправил незнакомца Йони. «Да, ты прав, фюрст». «Вы наша проверка?» – робко спросил Телеширп, вытягиваясь. До него стало доходить, что только начальник очень высокого ранга мог запросто приказать открыть зал заседаний. «Скорее я ваш приговор военного трибунала», – просто ответил гость. Тут уж вытянулись и все остальные. А гость прошел к столу, сел и грохнул ладонями по столешнице. «Итак, меня зовут, но так, в вашем теперешнем форматировании, да и в моем, этого не выговорить. Как подсказывает мне транслятор, самое ближайшее звучание будет DS-54-48-98. Понятно? Ага, минуточку. Мне подсказывают адаптированный вариант. Арикис, вам теперь понятно?» «Так точно!» — воскликнул Телеширп и щелкнул каблуками. «Хорошо. Мой ранг – лейтмаггер». «Лейтмаггер?» – с трудом выговорил Телеширп. Губы его дрожали. Этот ранг не полагался ни военным чинам, ни государственным деятелям. «Неужели вы из самого Грасинагры?» Услышав это название, Шаннон покачнулся и упал в обморок, ударившись головой о стол. «Это он что сделал? Протестная реакция?» – спросил лейтмаггер Арикис, с подозрением заглядывая под стол. «Что вы, мой лейдмагер, он бы не посмел!» Прокричал телеширп и еще раз щелкнул каблуками. «Просто у него произошло отсоединение логической области из-за перегрузки при поступлении сигнала, не имеющего аналога в основной базе данных». «А-а-а!» Арикис кивнул. «Это я понимаю. Транслятор подсказывает мне, что на языке аборигенов это называется «накласть в штаны». Совершенно верно. В самую точку, мой лейтмаггер. Итак, как вы понимаете, служащих моего ранга просто так с дифта туда-сюда не возят». «Понимаем». Впервые связно сумел ответить телеширп, чувствуя, что и у него вот-вот отключится логическая область. «До нас дошли очень неприятные сведения о том, что здесь повсюду царят измена и некомпетентность. Формально эти понятия можно разделять, но по мне это одно и то же. Ущерб дифту наносят и предатель, и дурак. Поэтому я с одинаковым удовольствием разрываю мерзавцев пополам, в каких бы форматах они ни находились». Под столом засучил ногами Шаннон. «Итак, вы все приговариваетесь к немедленной смерти. В ваших оправданиях я не нуждаюсь, все и так ясно. А потому... Но мы располагаем важными сведениями. Если вы нас убьете, не выслушав, мой лейдмаггер, вы тоже нанесете дифту непоправимый ущерб». «Это кто говорит? Это оттуда?» Лейдмаггер заглянул под стол. «Что ты там бормочешь, фюрст недоделанный?» Шаннон поднялся из-за стола, одернул мундир и замер по стойке смирно, стараясь не смотреть на Арикиса. «Я лишь разъясняю сложившуюся ситуацию, мой лейдмаггер». «А почему ты думаешь, что я приму во внимание лепет жалких предателей? Вы должны сделать это во имя победы дифта». «Во имя дифта я вас просто уничтожу». «Но это не согласуется с местными правилами, мой лейдмаггер». «А какое мне дело до местных правил? Я не обязан следовать им, какими бы они ни были». «О, обязаны, мой лейдмаггер. Вы ж форматированы под окружающую среду, а стало быть, обязаны». «А у меня был выбор, как форматироваться». Осторожно откашлялся телеширп. «Три года назад к нам наведывались двое сотрудников Министерства ресурсов, прямо с дифта. Так вот, они прибыли в сосудах высокого давления безо всякого форматирования». «И много они тут насмотрели, упакованные в баллоны», — с усмешкой спросил Арикис. «Не могу знать, мой лейдмаггер. Я только сообщаю известный мне факт». «Ладно», — после минутного обдумывания произнес ужасный каратель из Грасинагры. «Валяйте, послушаю, так и быть».